Он медленно пошел к ней, не отводя взгляда. Она смотрела, как он подходит, дрожа от предвкушения. И только когда Жан оказался рядом, она договорила: «Кроме нас, Жан, кроме тебя и меня». Уста их соединились. Они пылко приникли друг к другу, измученные долгой разлукой. Оба сразу стали единым целым. Теперь у них было одно общее тело, одна душа, ведь расставшись, они словно разделились на две половинки, а сейчас, наконец, слились в невыразимом счастье. Оба знали, как много надо им друг другу рассказать, но желание, заставлявшее биться их сердца, звеневшее в ушах, лишило их дара речи. Трепещущие в поцелуи уста все высказали без слов. На секунду они отпрянули, задыхаясь, срывая одежды, лаская друг друга лишь взглядом, но когда Гортензия хотела прижаться к Жану, он отстранил ее. — Нет, дай на тебя посмотреть. Тогда она закрыла глаза и прислонилась к полированному дереву двери, пока он глядел на нее. Ее охватил истом. Тут его руки легли и на плечи, медленно, нежно опустились ниже, к округлости груди, сомкнулись вокруг розового соска и скользнули к бедру. Пальцы коснулись ее лона, и Гортензия застонала. Он был здесь, наконец-то, они вдвоем, и как только рука его прикасалась к ней, она вся раскрывалась навстречу. Он рядом, как близко его сильное мускулистое тело, как у него властный и в то же время нежный взгляд, она взмолилась: «Возьми меня, я с ума схожу». В его улыбке обнажились белые, как у волка, зубы. «Хочешь? Сейчас ты сам хочешь». «Конечно, только мне надо было, чтобы ты сама сказала». Я хотел убедить, что в добропорядочной графине де Лазарк не умерла моя маленькая лесная нимфа. Он взял ее на руки, отнес на диван, они утонули в море подушек, и тотчас же их тела закружило в едином танце любви и, накрыв волной блаженства, увлекло в огненном вихре страсти. В миг наивысшего блаженства Гортензия громко застонала, и, чуть позже вспомнив об этом, Жан улыбнулся. — Ты выла, как волчица! — поддразнила ее, прижавшись губами к ее шее, там, где еще билась, пульсируя голубая жилка. Она отстранилась и подставила ему губы. — Я и есть твоя волчица. Говорю же тебе, мне ничего не надо, только жить с тобой и с нашим сыном в домике, в самой чаще или в ущелье, их ведь там у нас не счесть. Он удивленно взглянул на нее. — Ты сказала, у нас? Ты вправду так думаешь? Да, да, у нас. Знаешь, впервые очутившись в Лазарге, вырванной из тихой и спокойной жизни, я была просто обескуражена, думала, попала в ад. Потом я узнала тебя. Полюбила, и рухнуло все, что составляло мое прошлое. Теперь здесь я в аду, а рай для меня — это домик на берегу бурной реки. Я столько раз вспоминала его в Париже. Лоб Жана прорезала горестная морщина. — Гортензия, этого дома больше нет. Ты уехала, и когда меня там не было, пришел маркиз со своими людьми. Все перевернули вверх дном, а потом подожгли. У меня ничего не осталось, так что, душа моя, я ничего не могу предложить тебе. — Боже! — простонала Гортензия. — Боже! Как мог ты допустить, чтобы такой злодей жил среди нас, смертных? — Допустил! — Еще как! — воскликнул Жан. — Я даже знаю некоторых похуже. Например, того, кто пытался тебя убить. Меня-то жалеть нечего. Мы с Светлячком нашли себе удобную пещеру, и Франсуа помог. — Но как ты доехал? Откуда эта одежда? Где ты ее достал? — Тут мне помогла мадемуазель де Комбер. Она была очень добра ко мне. — Дофина? Но ведь ты воюешь с маркизом, а она никогда никого в мире, кроме него, не любила. К чему ей помогать тебе, чтобы доставить удовольствие своему фермеру? — Нет. — Я думаю, между ней и маркизом произошла громкая ссора. Ты знаешь, Франсуа не болтлив, но он намекнул, что там вышла ужасная сцена. Мадемуазель де Комбер болела, когда ты уезжала. Но как только обо всем узнала, сразу попросила Франсуа отвезти ее в Лазарк. И не знаю, что они там наговорили друг другу. Но мадемуазель Дофина, выходя, была просто вне себя. В карете она разрыдалась и проплакала всю дорогу. А когда приехала в Комбер, заперлась у себя в спальне, улеглась в постель и вышла только на третий день. На ней лица не было. Бедная Дофина! Какой страшной порой бывает любовь! Бывает и приятнее, правда? От любви никогда не устаешь, можно начинать все снова и снова. Он опять стал ее целовать, нежно касался губами ее глаз, шеи, рта, и вновь Гортензия, позабыв о Дофине, задрожала всем телом, повинуясь мощному призыву. Она растворялась в его поцелуях, обжигающих, как огонь. Но на этот раз не хотела лишь получать, ничего не давая взамен. На поцелуй она отвечала поцелуем, на ласку лаской, ей было приятно ощущать, как содрогается от восторга мощное тело мужчины. Так много раз они умирали и вновь воскресали навстречу любви. С приближением ночи страсть их все более разгоралась, и когда они, наконец, обнаружили, что даже не притронулись к ужину, оба почувствовали волчий аппетит. Взяв с собой поднос, на диван они устроились среди подушек. Все давно остыло, но ужин показался им удивительно вкусным, от того, что они ели вместе. Давно уж так не случалось. С тех самых пор, когда зимним вечером Гортензия, приехав в Аверни из Парижа, появилась перед Жаном и его волками на заснеженной поляне. Тогда они ели обычный пирог. И никогда еще прежде им не удавалось провести всю ночь в объятиях друг друга. Доев ужин, они снова обнялись, только на этот раз, чтобы вместе уснуть. С последним поцелуем Гортензия закрыла глаза и перенеслась в чудесный мир снов, где невозможное становится возможным. Когда около 10 часов утра в дверь постучался Делакруа, Гортензия все еще спала, но Жан, привыкший просыпаться с рассветом, уж был на ногах и даже прибрал в комнате. Художник сгибался под тяжестью полный яств корзины, которую поставил у печи. — Вот, принес провизию, — сообщил Делакруа. — Ведь вы еще побудете здесь? — По крайней мере, так мне дала вчера понять графиня Морозини. В общем, лучше иметь свою еду. Из кафе приходит славный мальчик, но он... не в меру любопытен, а любопытный человек многое может разболтать. Гортензия, проснувшись на их голоса, высунула голову из-под полога. — Что ж вы теперь останетесь без мастерской? Это будет несправедливо? — Никакой несправедливости я тут не вижу, — засмеялся Делакруа, совсем как Жан. — Я здесь еще немножко побуду. Придет Тимур на наш обычный сеанс. Если не помешаю, я бы остался до второй половины дня. Гортензия, снова одевшись в фланелевую красную блузу, встала с дивана и подошла к Делакруа. «Как нам благодарить вас?» «А я уже получил награду. Графиня Морозини все-таки согласилась мне позировать. Наконец получите свою свободу. Я так рада, но, с другой стороны, мы привыкли сами платить свои долги». Он подошел к ней, взяв легонько за подбородок, повернул ее лицо к теплому свету, лившемуся из широкого окна в потолке. — Почему бы вам не отплатить мне той же монеты? — Вы, сударыня, сегодня утром ослепительно красивы. От вашего лица словно исходит особое сияние. Такое я вас никогда еще не видел. Неужели это от счастья вы так сияете? — Конечно, — ответила Гортензия. — Я бесконечно счастлива и этим во многом обязана вам. Ну, не преувеличивайте. Я тут ни при чем. Моя здесь только комната, она как шкатулка, куда вы поместили свое счастье. Но я все равно рад, что встретился с вами. Я и не верил, что счастье бывает на свете. У вас есть все, чтобы быть счастливым, — вмешался Жан, — и к тому же удивительный талант. Я всего лишь лесной человек, но когда я вижу нечто из ряда вон выходящее, то преклоняюсь. — добавил он и пошел за большим полотном, которым любовался утром. Это был эскиз с картины «Казнь дожа Марино Фольеро». Действие происходило на главной лестнице дворца дожей. Вся сцена была написана с таким величием и красотой, что дух захватывало. В самом низу полотна, в тени, словно преданное забвению, лежало обезглавленное тело дожа. Оно как бы уже и не существовало, а жизненную основу картины составляла величественная, сияющая золотом герцогская мантия. Ее с лестницы несли трое. Она-то, эта мантия, свидетельствовала о том, что не все еще потеряно, что владычество Венеции непоколебимо. Все трое долго, молча смотрели на картину. Наконец Жан отнес ее обратно и первым нарушил молчание. — Не требуйте от Бога слишком многого. Вам и так немало дано. А у нас лишь только это хрупкое счастье и минуты, которыми благодаря вам мы наслаждаемся сейчас, возможно, еще не скоро повторятся. Он отвел глаза, чтобы не встречаться с полным тревоги, вопрошающим взглядом Гортензии. Значит, ему предстояло уехать? Вопрос так и жег ей губы, но она промолчала. Страстно увлеченный своим искусством и счастливый от того, что в этом незнакомце он нашел искреннего поклонника своего таланта, Лакруа, которого часто ругали именно за это, что не понимали его картин, переворачивал свои полотна с неподдельной радостью, стремясь все им показать. Вот он сорвал покрывало с полотна на высоком мольберте, и перед Гортензией предстал гордый турецкий всадник, похожий на Тимура, как две капли воды. Но только этот с картины был восхитителен, весь охваченный воинственным пылом. Сейчас воспользуюсь тем, что вы пока здесь, и нарисую вас обоих. Нечасто встречаются такие лица. Он начал с Гортензии, усадил ее на возвышение, расправил складки кроваво-красной одежды и взялся за эскиз. А Жан, стоя сзади, наблюдал за его работой. Около 11 пришел Тимур. Он притащил огромную корзину, из нее высовывались горлышки бутылок, но на самом деле там были вещи Гортензии. Принес он еще и письмо. «Моя дорогая бедняжка», — писала Фелисия, — «даже и речи быть не может о вашем возвращении сюда. За домом следят так, будто меня подозревают в намерении взорвать Тюильри, а посему завтра за вами приедут и отвезут в надежное место. Ваш сын просто чудо. Сегодня его доставили туда же, спрятав в продуктовой корзине Ливии, а кормилицу мы тоже послали с ними, переодев камеристкой. Вы увидите его по приезде. Вскоре я тоже буду у вас и объясню, что мы надумали. Главное, не теряйте надежды. Сейчас для вас наступили тяжелые времена, но все пройдет, пройдет, дайте срок, целую». Вести были неприятными, но письмо, тем не менее, бодрое. Гортензия уж давно заметила, что подруга любит плести заговоры. Фелисия обожала все таинственное, ей нравилось играть с огнем. И в опасных ситуациях она чувствовала себя как рыба в воде. Если бы не постоянная тревога за судьбу брата, не зажившая еще рано после смерти мужа, Фелисия Орсини, она же графиня Морозини, ощущала бы себя сейчас счастливейшей женщиной. После полудня Гортензия с Жаном остались одни. Все разошлись. Тимур ушел уж давно, дал Круа всего лишь несколько минут назад. Они сидели рядом и молча держались за руки. Любовь одичавшего сердца не нуждается в словах. Оба сожалели о драгоценных мгновениях, проведенных не вдвоем, ведь нужно было отдать дань и дружбе. Однако с самого утра в сердце Гортензии поселилась тревога. — Ты сказал, что мы еще долго не будем счастливы? — прошептала она. — Ты уезжаешь? — Так нужно. Я приехал совсем ненадолго. Тонкие пальцы вдруг задрожали у него в руке, и он крепко сжал ее ладонь. — А скоро ты уедешь? — Завтра. Двухчасовым дилижансом. — Ах! Столько боли прозвучало в этом восклицании, что взволнованный он заключил ее в объятия. — Я уеду только в том случае, если буду знать, что ты в безопасности. Любовь моя, ведь я приехал только, чтобы вернуть тебе сына. А раз дело сделано, нужно спешить обратно. — Ты так нужен волкам? — Не волкам. Сейчас лето, они уходят далеко в леса, там для них достаточно дичи. А светлячок, если не найдет чем поживиться, придет к Франсуа. Он к нему привык, пока-то он живет в нашей пещере. Но возвращаться мне приходится, потому что пора готовиться к зиме, строить новый дом. Он будет стоять на землях мадемуазель де Комбер. Видишь ли, город — это не моя стихия. Здесь мне нечем дышать. Но ведь тогда в пещере мы тоже сидели как бы взаперти, но все-таки любили друг друга. Я говорю не об этой комнате. Здесь я был так счастлив, что она всегда будет казаться мне настоящим раем. Все дело в большом городе. Мне не хватало воздуха уже тогда, когда я сходил с почтовой кареты. Ты ведь сама знаешь, вдали от леса мне не жить. Да знаю, только непонятно, почему тебе надо ехать так скоро. Кроме тоски о вольном воздухе, есть другое. Маркиз, я знаю, чувствую. Он скоро вернется мне. Нужно быть там, чтобы дать ему бой. Главное — помешать ему творить зло. Известно ли тебе, что теперь и мадемуазель де Комбер опасается за свою жизнь? — А чего ей бояться? — сердито спросила Гортензия. — Уже ревнуя, ведь он так часто произносил это имя. — И что она сделала столь уж хорошего? А чего вы вдруг так сблизились? Раньше она не обращала на тебя никакого внимания, даже, помнится, терпеть тебя не могла. Жан стал рассказывать, как после ссоры в Лазарге дофина велела Франсуа привести к ней своего друга. Она приняла его в цветочной гостиной, так хорошо знакомой Гортензии, и Жан, увидев ее лежащую на кушетке, укрытую пледом, был поражен, насколько плохо она выглядела. — Я знаю, что вы помогли бежать госпоже де Лазарг, — сказала она мне, — неправильно сделали. Теперь нужно вернуть ей ребенка, я знаю, где он. И как только сложится благоприятная обстановка, сразу же дам вам знать. — И она сдержала слово, — сказал Жан. Предупредила, что маркиз уезжает, а потом дала денег на поездку сюда, но взамен попросила не задерживаться. Она сказала, — Вы должны бороться с маркизом именно здесь, на земле, которая по праву принадлежит вам. Но пока с ним далеко не покончено, да и со мной тоже. — Но, — возразила Гортензия, — из этого вовсе не следует, что дофина боится за свою жизнь. Об этом она мне не говорила. Но Франсуа мне это сказал. Ты ведь знаешь, Франсуа никогда не скажет, если не уверен. К тому же все и так ясно. Когда маркиз увидит, что ребенка нет, он сделается хуже дикого зверя. Никто не застрахован от его зубов. А если узнает, кто рассказал, где прячут малыша и кто его забрал? О, Жан! В опасности окажешься ты. Я его не боюсь. Даже хочу, чтобы он напал. Она всего лишь слабая, больная женщина. Ты сам хочешь, чтобы он набросился на тебя? О, любовь моя, ведь ты один, а к его услугам все, что могут дать деньги, мне помогут волки. И потом, если ты когда-нибудь захочешь вернуться в Лазарг, нужно сделать так, чтобы он окончательно перестал нам вредить. Ты хочешь сказать, что собираешься убить его? Ведь он все-таки твой отец. Я не стремлюсь его убивать, но я буду защищаться. Вот почему я жду его нападения. А теперь, Гортензия, давай забудем о нем, ведь у нас с тобой так мало времени. Первую ночь они провели в пылу жаркой страсти после долгой разлуки, любя друг друга с ненасытностью голодных зверей, долгое время не видевших пищи, с каким-то даже исступлением, словно не веришь, что эту страсть возможно утолить. Но на вторую ночь все уже было иначе. В мягком свете масляной лампы, лившемся на их ложе, они любили друг друга с бесконечной нежностью, надолго замирая в объятиях, сроднившись от любви душевной гораздо сильнее, нежели от любви телесной. Порой они разговаривали, шептали нежные безрассудные слова с незапамятных времен, созданные любовью и нисходящие с уст многих поколений любовников, слова, значение которых понятно только им одним. В эту ночь они совсем не спали, боясь упустить чудесное мгновение, заново открывая друг друга. Но время шло, и с каждым ударом бронзовых позолоченных часов последнего достояния некогда богатой семьи. Сердце Гортензии сжималось все больнее. Она следила за каждой минутой, как приговоренный к смерти, который, ожидая неминуемой казни, мчится полнее прожить оставшиеся часы. Скоро у нее отнимут самую дорогую часть ее существа, скоро она расстанется с Жаном, они разойдутся в разные стороны. Что толку, если ее путь ведет к тихой гавани? Одно лишь утешение — мысль о сыне. Вот-вот она увидит его, плоть от их плоти. И когда золотом забрезжил розовый рассвет, Жан и Гортензия в последний раз кинулись друг другу в объятия. Они предавались любви с отчаянной страстью расставания, перемежая быстрые поцелуи лихорадочными, торопливыми словами. — Мы ведь еще встретимся, да, когда-нибудь снова будем вместе, да, — шептала Гортензия. — Нужно верить, Гортензия. Так должно быть, и не иначе. Я не могу представить себе жизнь без тебя. До нашей встречи я был как дерево, рос сам по себе на Авернской земле вместе с другими деревьями. Ты научила меня жить по-настоящему, — отвечал ей Жан. Они покинули постель, словно надежное убежище, и теперь стояли друг перед другом, обнаженные, будто Адам и Ева, в тот горький день, когда первых людей навсегда разлучил с раем огненный архангелов меч. Обменялись долгим поцелуем, как путники перед дальней дорогой, выпивающие последний глоток живительной влаги, и стали собираться. Гортензия приготовила кофе на горелке художника. Жан прибрал в комнате, и они сели завтракать вместе, словно настоящий муж и жена. Как удивительно приятно было Гортензии мазать ему масло на хлеб, класть сахар в кофе. Каждый жест приобретал особую значимость. Потом, усевшись рядом, как вчера, они взялись за руки и стали ждать. Впрочем, недолго. Делакруа, как обещал, явился с позаранку. Он объявил, что за Гортензией приедут к 10 часам. А сам художник собирался еще посидеть тут с Жаном, потом отвезти его на почтовый двор. — Нельзя ли мне побыть с ним до отъезда? — взмолилась Гортензия. — Боюсь, не получится. За вами приедет не фиакр, а карета принца Толерана, ведь вы отправляетесь к герцогине де Дино. — Герцогине? Разве к ней отвезли моего сына? Делакруа хитро улыбнулся. — Ничего лучшего нам найти не удалось. А что, вы недовольны? — Да нет, просто как-то не по себе. Такая важная дама, такой знатный вельможа. О, вы увидите, они милейшие люди. Да и чье покровительство, может быть, надежнее? Никто не удивится, увидев, как к моему дому подъезжает, а потом отъезжает их экипаж. Случается, принц или герцогиня оказывает мне честь, бывая здесь, так что соглашайтесь, раз уж вам предлагают. Простите меня, я такая неблагодарная. Во всяком случае, отложить приезд экипажа было уж никак нельзя. Гортензия только крепче сжала руку Жана. — Так мало времени, а потом... — Мужайся. Я обещал тебе вернуть нашего сына и выполнил обещание. А теперь обещаю, что мы встретимся. Когда? Спустя 100 лет? — Это уж не так плохо! — ободряюще улыбнулся он, и Гортензия почувствовала, как от его улыбки у нее прибавляется сил. — Уверен? Что в планы провидения не входит 100 лет держать нас вдали друг от друга. Но даже если разлука будет долгой, знай, я никого, кроме тебя, не полюблю. Верь мне, я вношу с собой частичку тебя. Золоченые часы пробили 10, и в комнату без стука решительно, распахнув дверь, вошла герцогиня де Дино в белом муслиновом платье. Дружеский кивок в сторону Делакруа, любопытный взгляд, сменившийся улыбкой по адресу Жана. И вот Шана обращается к Гортензии, присевшей в реверансе, как старая знакомая, расставшаяся с ней только вчера. — Скорее, милая, я тут всего на несколько минут. У меня кое-кто с нетерпением ждет вас. — До свидания, господа. — Мой дорогой Эжен, приходите сегодня вечером или завтра на улицу Сен-Флорантен. Толеран будет рад видеть вас перед отъездом в Балансе. — Обязательно приду, госпожа герцогиня. С очаровательной грацией она протянула ему руку для поцелуя. — Вот таким я вас и люблю. — Любезным и послушным, — весело сказала она и добавила, обращаясь к Жану. — Сударь, мне хотелось бы узнать вас поближе, но, боюсь, у нас совсем нет времени. Желаю вам много счастья. И я столько же счастья желаю вашей милости, поскольку вам угодно позаботиться о моем. Оказывается, Валерни тоже не простаки, — удивилась она, протягивая руку ему. Для Гортензии и Жанна наступил самый горестный момент. Им не хотелось выставлять свои чувства на показ перед этой важной дамой, к тому же не лишенной любопытства. И ведь они уже попрощались раньше. Гортензия обратила на Жанна взгляд полной любви и тоже протянула ему руку. Он чуть коснулся ее губами. — Добрый путь, друг мой, — прошептала она. — Я дам вам знать о себе и сообщу, где меня найти. И передайте привет госпоже де Комбер, все-таки, несмотря ни на что, я ее очень люблю. Как не храбрилась Гортензия, но слезы все-таки подступили к ее глазам. Она быстро отвернулась, поцеловала художника в щеку и скрылась за зеленой дверью.